дожидаясь, пока нас заберут. Ах, если бы этот день был далеко-далеко.

Держи ее, верни ее снова к нам. Господи, подержи ее, верни ее снова к нам. Господи, подержи, верни ее снова к нам. Господи. Thank you.

Моя армия на границе с Польшей. Благодаря победам на рассвете все настроены оптимистически. Здесь каждый день ждут чрезвычайного сообщения из Москвы. Они не могут иначе выразить свою стук. Все стихло. И вот снова шум внизу. Шаги. На нашей лестнице ближе, ближе, ближе. Всех нас бьет лихорадка. Ни разу еще не были мы в такой опасности, как в эту ночь. Гестаповцы стояли перед шкафом, и все-таки они ничего не нашли. сущности. Молодость. Thank you. Ой, ой, ой.